Типа, один я тут, и уйти с нее можно только по трем улицам. По одной мы приехали, ведет она к мосту, заныкаться там особо некуда. Две прочие сразу же сворачивают вбок, там-то и поджидает приезжих ловушечка. Изящная такая, и со стороны площади не видать. Надо думать, на второй улочке тоже что-то похожее сбацали. А что? Правильно сделали. Вот засекут прежде времени искомые бандюки такие комитеты по встрече, да и шарахнут по ним в десяток стволов, или попросту укатят отсель назад, через мост. Там-то постов у нас нет. А вот так, совершенно неожиданно. В смысле, неожиданно для приезжих. Местные-то про это знают и особо не волнуются. Для них это привычный антураж. То-то тетки не комплексуют. Знакомо все. Так то тетки. Они здешние. Им все эти проверки до ноги. Их, скорее всего, никто и не тронет. А вот незнакомый мужик... Впрочем, я не шибко на столичную штучку похож. Такой же, как и все прочие. Ну, глянем. Так оно и оказалось. Тетки прошли мимо полицейских, абсолютно не запариваясь. В их сторону никто и не глянул даже. А вот на баул в моих руках ребятки посмотрели весьма настороженно. «Уважаемый, а что у вас там?» Металлоискатель в руках полицейского издал предупреждающий писк. «Смотрите, ставлю сумку на землю и вжикаю молнией. Кстати, а что там у нее?» «Консервные банки, футляр со швейной машинкой. Тот она меня так по ноге немилосердно пихала. Еще какой-то хозяйственно-бытовой скарб. Нифига себе тетка тащит. Мне и то тяжко. Извините, можете проходить». Хозяйка сумки ждала меня около указанного домика. «Вот», — опускаю сумку к ее ногам, «что-то до нее ваши ребятки докопались». «Не до нее, до тебя. Приезжий». «А что, видно?» «Спрашиваешь, наши-то мужики, коль чего такое везут, загоди сходят, да пехом до города топают. Про посты эти все знают. С таким мешком, что у тебя, никто через них не пойдет. Осмотрят». «Так мне-то чего бояться?» Тетка усмехается, в ее руках откуда-то появляется какая-то цветастая картинка. «Ага, такие вот магнитные штучки-прилипалки обычно на холодильник пришпандоривают, типа приветы солнечного Сочи». Со слабым щелчком картинка прилипает к моему рюкзаку. Неудивительно, там много к чему прилипнуть можно. Вот тебе и тетка, уездный Шерлок Холмс. «А ты говоришь...» Она вскидывает свою сумку на плечо. «Легко и без видимых усилий». «Это к нам все привычные, а ты... попасись». «Спасибо». «И тебе здороветь». Проводив удаляющегося мужика с сумкой задумчивым взглядом, полицейский у ограждения повернулся к своему напарнику. «Что ж ты мне сегодня поплохело?» «Чего так, Петрович?» «Да черт его знает. Хвороба какая-то приключилась, не иначе. Сменимся, больничный возьму. Недельку дома отлежусь, даже телефон выключу». «Что, так плохо?» «Ага, и не мне одному. Ты вон тоже бледный какой-то». «Да ладно. Точно, я тебе говорю. Отлежался бы дома, Витек. Сам знаешь, плохого не посоветую». «Так. Покой тебе нужен, полный, чтобы никто не доставал. Уловил?» Напарник проследил взглядом уходящего мужика. Тот как раз сворачивал за угол. «Пожалуй. И телефон отключу. А то ведь и больного на службу дернуть могут. Это у нас запросто». «Точно! И как я сразу эту хворь не почуял!» Обычный российский городок. Не слишком большой, но и не маленький. Скорее, средний. Ничем особенным он не знаменит. Несколько заводов, частично все еще работающих, останки парочки НИИ, сейчас влачащих скудное существование. Институт, не закрытый, видимо, по недосмотру. Словом, все как у всех. Где-то за городом расположены воинские части, сейчас сильно сокращенные. База помогальников. Стоп. Я даже скорость хода слегка сбавил, а ведь они не входят в города. Тем более после последних событий. Худо-бедно, а полсотни гробов корпус тогда по домам отправил. Хай тогда поднялся, и сейчас еще не затих до конца. Подобных единовременных потерь они уже давно не помнили, ни в одной стране. И ведь как ни крути, а скрыть такую плюху не удалось. Бой тот чуть ли не в прямом эфире транслировали, и трупы отважных солдат видела дофига народу. Более того, какие-то доброжелатели подбросили в корпункт и кассету с записью молниеносной расправы над той группой помогальников, что перекрыло мне пути отхода. Вернее, попыталась это сделать. От кинжального огня в упор никакая броня их не спасла. Порвало, как бумажную. И легло их там разом 9 рыл. Не слабо так. Ни одного нападавшего увидеть так и не удалось, словно их никогда и не было. Зато меня жильцы дома очень красочно описали. И рост под 2 метра, и пулемет. Какой! Я в одной руке держал, а гранаты так и вовсе через весь двор бросал. Они это сами видели. Угу. Дворик-то, между прочим, 60 метров будет. Словом, Шварценеггер отечественного разлива. А вот тот майор, что со мной разговаривал, уцелел. Его даже не поцарапало. Вот что значит профессионал. Спустя пару дней он лично давал интервью журналистам. Только охвативший верхушку корпуса паникой и царивший там растерянностью, от должности отстранили сразу несколько крупных чинов, можно было как-то объяснить факт настолько откровенной беседы. В иное время такую встречу подготовили бы заранее, вовремя отсеяв все неудобные вопросы. А здесь не успели. «Господин майор, вы лично разговаривали с имперцем, ведь так?» «Да. По приказу командования я вел с ним переговоры о сдаче, но он отказался». «И какое он произвел на вас впечатление?» «Хорошее». «То есть?» — удивляется журналист. «Это ведь террорист». «Ни один мирный житель от его руки не пострадал». «А мог бы». Уже в самом разгаре скандала неведомые доброжелатели выложили в интернет расшифрованные записи радиопереговоров руководства корпуса. Из них абсолютно ясно следовало, что те вполне серьезно обсуждали возможную гибель нескольких жителей дома от пуль бесчеловечного маньяка. Ох, и шумиха тогда поднялась. Но на его совести жизни многих людей, честно выполнявших свой долг офицеров полиции и государственных служащих. Дорфмайер саркастически хмыкает. «Вы ведь журналист?» «Да, но при чем это сейчас?» «Странно. Я как-то полагал, что именно вы, журналисты, всегда узнаете новости первыми». «Разумеется, это наша работа». «Ну, в таком случае вы плохой работник. Сегодня утром сразу на десятки сайтов выложили развернутые биографии именно тех офицеров, которые погибли первыми». «Интернет — такая помойка», — растерянно мямлит журналист. «Но ведь это интервью вы тоже собираетесь там выложить?» «Ну, господин майор, это же совсем другое дело». «Хорошо. Жэньминь Жибао, по-вашему, источник авторитетный? Ему верить можно?» «Разумеется». «Вот они и выложили, среди прочих. И если верить написанному, то большая часть этих людей попала бы под суд в любой цивилизованной стране. За взятки, хищение, рэкет. Словом, лет на 20 хватило бы каждому. Так что назвать их невинными жертвами? Вы явно поторопились. Это не значит, что я оправдываю Волина, он нарушил закон, но понять его вполне могу». «Господин Дорфмайер, Леон Роге, газета «Сан», вы видели имперца близко?» «Ближе, чем вас. За плечо мог потрогать при желании». «Не потрогали?» «Человека, державшего в руках взведенную гранату?» «Вы же профессионал». «Но не самоубийца». Сконфуженный журналист опускается на свое место, а майор спокойно смотрит в зал. Он совершенно невозмутим, скучающим взором скользит по лицам пишущей и снимающей братьи. «Джек Фогерти, Таймс». «Новый неугомонный». «Ваше мнение, господин Дорфмайер, имперец жив?» «Полагаю, что да. Он жив. Среди убитых его не было». «Он пришел, чтобы освободить своего бывшего командира?» «Ого, а паренек-то неплохо информирован. Про это особо не распространялись». «Да». Майор с уважением посмотрел на пронырливого парня. «Это так. Генерал Шамов ранее был его командиром, и Волин не мог оставить его в беде».